и посылают мужей во враждебный им мир зарабатывать деньги. Книжка, в общем-то, противная. Увидев на обложке портрет автора, я подумал, некрасивая умная женщина мстит своим более удачливым соперницам. Но есть там одна идея, которая, пожалуй, и не лишена здравого смысла. Эмансипация, если она ограничивает в женщине желание иметь хорошую семью, может погубить цивилизацию. «А вы сами, профессор?» — решился я. «Вы причисляете себя к сторонникам Джека Лондона в вопросе о женщинах или разделяете взгляды автора дрессированного мужчины?» «Я слишком долго изучал биологию, Виктор», — тонко улыбнулся Куртио, «чтобы рассматривать женщину с позиции примитивного метафизика. Черное, белое. Я за диалектический подход, как говорят марксисты. К тому же истинный биолог не может не быть пессимистом». «Простите, профессор, но я с вами не согласен. Мне всегда казалось, что настоящий биолог непременно становится оптимистом и гуманистом высшего типа». «Да», — протянул Куртье уже с обычной своей иронией. «Может, начинающий в биологии романтик и бывает гуманистом, как вы говорите, высшего типа. Только наши врачи, возьмите, к примеру, рекомендовавшие вас Руайе, почему-то думают прежде всего о деньгах, об особняках, и уже в последнюю очередь о здоровье пациентов». «Сколько вам лет, Виктор?» 26, профессор». «Прекрасно. Вернемся к этому разговору. Когда вам исполнится 40?» Он допил кофе, изящным движением поднялся с кресла, поклонился и вышел из гостиной. Профессор Куртье был из породы гениев. Не знаю, сколько ему было лет, наверное, около 50, но этот белокурый подтянутый аристократ выглядел так, что мог в любой момент, не стыдясь, пойти под венец с молоденькой девушкой. Кстати, он не был женат. О гениальности Куртье говорили с большим почтением в кругу крупнейших биологов мира, хотя, как я подозреваю, эти самые биологи имели весьма смутное представление о роде его занятий. Я тоже не очень хорошо представлял себе характер работы профессора, хотя и служил у него уже несколько месяцев. Тем не менее, и того, что я успел узнать, вполне хватало, по моему разумению, на присуждение Куртье полудюжины всяческих почетных премий. Однако основным принципом работы его фирмы была полная секретность. Эта секретность несколько настораживала меня. Я не раз пытался понять, что же в действительности представляла собой фирма Société Générale de Recherche Scientifique, в которой я работал. Пока я знал о ней мало. Беспокоила меня и мысль о том, соответствует ли глава фирмы профессор Куртье тому образу, который я составил в своем воображении. Внешне все выглядело вполне пристойно. Я имел прекрасные личные апартаменты, возможность работы в великолепно оборудованной лаборатории, а также оклад, превышавший самое смелое предположение. Куртье был со мной обычно приветлив и лишь временами чуть-чуть холодновато вежлив. Но такой был стиль его поведения со всеми сотрудниками. Ну что ж, поживем, увидим. Остаток дня мне предстояло провести в изучении актиномицетов, или, как их называют, лучистых грибков. В 1945 году Ваксман и Шац выделили из культуры актиномицета антибиотик стрептомицин. Собственно, лучистые грибки не моя специальность, но шеф, как я мысленно звал профессора, безжалостно заставлял меня заново штудировать массу материалов по биологии, химии и физике. Сам Куртье обладал феноменальной памятью и нашпигован таким количеством знаний, что соперничать с ним может, пожалуй, лишь библиотека американского конгресса. У шефа есть какая-то, только ему и Богу известная, система, помогающая раскладывать знания точно по полочкам, соответственно научным дисциплинам, и никогда ничего не путать. В нужный момент он извлекает эти знания из глубин памяти со скоростью, превышающей быстроту последней модели ЭВМ. К тому же Куртье знает уйму разных языков, на которых говорит, хотя и с одним и тем же акцентом, но зато без ошибок. Мои разноплеменные бабушки...